Голоса пропали, ведь это были, тихо произнесла Агн. Это было уникальное зелье на способность к телепатии, поаплодировал Брендон, улыбаясь. Это удивительно, что вы выбрали его, и если вам удалось собраться и сконцентрироваться, то вы услышали некоторые потайные мысли своих одногруппников, лукаво улыбнулся профессор, а я обомлела, как и многие в аудитории, уставившись на Агнес. «Так вот почему ты сказал мне молчать», — ответила я Элину. Дракон кивнул. «Твоим друзьям лучше пока не знать, что я твой дракон, а твоего голоса Агнес не слышала», — поинтересовалась я. Элин задумался. «Не знаю, скорее всего нет. Не знаю, почему, но мне кажется, что Элин сам не желает, чтобы о его истинной сущности знали. Он немного напуган и взволнован сейчас. Следующие зелья были тоже не так страшны, но жутко неприятны. Как убежавшая прочь одна из ведьм из-за зелья тошноты, как инверсия зрения у Агнес, как изменение цвета волос у еще одной ведьмы. Также были зелья обострения обоняния, изменение размера конечностей, в том числе и смешное удлинение шеи, и превращение ногтей в острые когти животного с клыками в подарок, что попалось Агнес, и ничего серьезного, кроме огромного количества адреналина и впечатлений, которые получили первые испытуемые, это есть первые ученицы, которых вызвали на выполнение задания, антидоты не понадобились, а теперь был выход еще троих, в числе которых назвали и меня, я с уверенностью поднялась со стула, слыша, как Лира спрашивает Агн о мыслях, которые она прослушивала у всех в аудитории, и направилась к столу. Рядом остановились еще одна ведьма и ведьмак. И когда Брендон дал сигнал, а на доске отразился отсчет времени, мы принялись оглядывать стол с бесчисленными склянками. 15 штук уже отсутствовало. Ведьма с удрученным вздохом тут же забрала первые попавшиеся 5 склянок, но все еще сомневалась, не поменять ли их на другие. Ведьмак пытался использовать 6-е чувство и пока взял одно зелье, а я, мои руки парализовало и вовсе все тело. Глядя на эликсиры, я ничего не чувствовала, моя интуиция просто не работала, будто ее отключили. Но это всего лишь волнение, мне нужно сосредоточиться. Я потянулась рукой, провела ладонью над столом, взглядом вслед за ней и остановилась над одним черным зельем. Оно покажется пугающим на вид, и когда я подняла его, по густоте похоже на смолу. Немного неприятно, но я думаю, что должна его взять. После мой взгляд совершенно случайно остановился на склянке с чем-то то ли красноватым, то ли рыжеватым, то ли вовсе розовым. Я взяла и это зелье, а после палец сам подцепил соседнюю склянку с полупрозрачной белесой словно водичка жидкостью. Эликсир, сияющий золотом, сам позвал меня, будто живое существо, обратился ко мне с помощью эмпатии или подобия этого искусства. Несмотря на то, что это не единственное блестящее зелье, есть даже переливающиеся всеми цветами радуги, который взял ведьмак, это показалось мне важнее. Я будто его уже видела. Но где? На последней минуте и на последнем зелье я не могла двинуть рукой. Пальцы потянулись к некой склянке с совершенно непримечательным зельем, которое не вызывало у меня ни положительных, ни отрицательных эмоций. Я сопротивлялась, но на последней секунде дернула рукой и все-таки подняла это зелье. Выбора не было. Уже не поменять. Это так подействовало 6-е чувство, необычный порывистый нрав. «А теперь пейте», — сказал профессор Брендон, и мы влили в себя первые эликсиры. Что же творилось с ведьмаком? Тут все просто. Парень не промах в зельеварении и применении интуиции, поэтому сознательно. Черт подери, сознательно выбирал для себя зелья. Сознательно. Если у нас в группе такой профессионал по 6-му чувству, так почему Эвалон постоянно хватил меня? Он тогда тоже, как и Скай, наверняка почувствовал присутствие профессора в невидимости. Ведьмак выбрал зелье контроля, то самое, что мы только что проходили, еще одно для невидимости, а также ускорение, замедление, громкого голоса, и он был каким-то совсем скучным и слишком серьезным. Получил 5 и вернулся на свое место. Ведьма, стоящая рядом со мной, поистине облажалась. Сначала превращение в горгулью с длинным корявым носом, оборванными крыльями и когтистыми короткими лапами. После леопард, который своим диким рыком напугал одну из ведьм до потери сознания. После мышь, которая испугалась сама себя, это был вообще ажиотаж. Потом птица, носящаяся по аудитории, как бешеная. А потом волк, из которого Брендон выводил ведьму антидотом, вколотым под шерсть. И в итоге запуганная до ужаса ведьма, сжавшись на полу в комочек, жалобно вопросила, почему я превращалась в животных от каждого зелья, ведь я выбирала совершенно наугад. И пока Брендон успокаивал ведьму, профессор Авалон, оглядев склянки, рассказал секрет произошедшего. «Первое зелье было действительно эликсиром перевоплощения в горгулью», — говорил Авалон. «Второе вас обратило в ваше любимое животное, леопарда. Третье показало вам ваш страх в животном облике, трансформировав вас в мышь. Четвертое, профессор перебирал склянки, в того, кем вы были в прошлой жизни, в птицу. А пятое сделало вас тем, кем вы являетесь сейчас, кем были бы, если бы стали животным, а то есть волком. Поэтому мой коллега выводил вас из этого состояния антидотом». Ведьма заметно успокоилась после объяснения и доброй улыбки профессора Авалона и, получив свою заслуженную 5 за невероятную удачу, что выпало на перевоплощение в животных, вернулась на место, расслабляясь. А я начала с того черного как странная смола зелья, выпила его и поморщилась. Черт, как же мне не хочется сейчас стать животным. Это зелье тут же начало действовать и мои силы. Мои волосы, одежда, руки, ноги, все покрылось пламенем, в глазах разгорелся огонь, и Эллен яростно зарычал от накрывающей волны огромной энергии. Этот эликсир на пару мгновений увеличил мои силы до огромных высот, а когда его действие закончилось, и Эллен облегченно выдохнул, слегка взволнованно поглядывая по сторонам, я увидела испуганных и шокированных ведьм и ведьмаков, которые изредка переговаривались о драконе, обличье которого появилось надо мной и окружило пылающими доспехами. Второй красноватого, рыжеватого или розового цвета заставил меня чесаться, а после ежиться от мурашек, а потом хохотать от щекотки, которая появилась непонятно откуда, а дальше вовсе покрыться сначала горячим, а далее холодным потом. Я обреченно выдохнула, понимая, что мне теперь нужно будет принимать душ, и желательно на следующем большом перерыве. Похоже, придется оставить друзей во время приготовления представления для ролесоводников на 10 минут. Полупрозрачная белесая водичка, от которой меня тут же начало тошнить, оказалась простой дрянью, что хранится в холодильнике у Лина в стеклянной бутылке в большей концентрации. Но зато мои силы успокоились, и чтобы заглушить этот отвратительный привкус, я глотнула следующего зелья, которое не вызвало у меня никаких эмоций, и ощущений тоже, вообще ничего. Пока я не посмотрела вопросительно на профессоров, которые кивнули мне на следующее последнее зелье, и вдруг меня начало душить. Что-то схватило за горло и с нечеловеческой силой сжало, перекрывая пути воздуха. Я упала на колени, пустые склянки разбились, а последний эликсир чудом остался в ладони целым. И я вспомнила, для чего он. Вспомнила, где видела этот золотой эликсир. «Блум!» — воскликнул Скай. «Я видела, как он вскочил из-за стола и уже побежал ко мне. Еще чуть-чуть и я бы потеряла сознание, но вколотый Авалоном антидот спас меня, и я наконец смогла с хрипом вдохнуть полной грудью, и тут же закашлялась. Однако боли ни в горле, ни в шее не было, будто удушение мне только показалось. Зелье иллюзии, возможно, и профессора ни слова не сказали. Скай расслабленно сел на стул, прикрывая глаза, и я глотнула последнее, и ощутила себя намного легче и свободнее. Прекрасное чувство, этот эликсир вернул силы и бодрость духа, запас уверенности и энергии на весь день. Это зелье приготовлено с добавлением пыльцы древа жизни. Такое готовил Лин, когда хотел спасти меня от заклятия Гриффин. Оно исцелило меня от всего. «Молодец, Блум», — произнес Авалон. Я поднялась с колен, отряхнула брюки. «Вы смогли отыскать особое зелье исцеления и восстановления». Я вздохнула и вернулась на свое место, даже не дожидаясь объявления оценки. Силы восстановились, но я была в неком смятении, и мне просто больше не хотелось участвовать в таких практиках. «Блум», — вдруг спросил Скай, аккуратно касаясь моего плеча, — «ты в порядке?» Я провела ладонями по лицу и приняла узкую бутылку воды, выпив пару глотков, и вернула ему. «Да, спасибо», — я немного вымученно улыбнулась. «Прохладная вода — это самое то после такого волнения. Что это было за зелье?» — встревоженно спросил Скай. «Кажется, зелье иллюзии. Оно создало яркий эффект. Меня будто начали душить», — совершенно ровно ответила я, расслабляясь. «Я отстрелялась, как говорится на земле в учебных заведениях, и теперь буду весь урок наблюдать за мучениями и выбросами адреналина других. Но после того, как Авалон вколол мне антидот, ни горло, ни шея не болят. Только воспоминания об этом неприятном моменте», — пожала плечами я, наблюдая, как еще одна троица за 3 минуты выбирает для себя интересные эликсиры. «Как хорошо, что с тобой все в порядке», — с облегчением улыбнулся Скай, приобнимая меня, но уже без тех страстей и желания подразнить Брендона. «Да и профессор даже не смотрит на нас, он и Авалон полностью заняты практикой зельеварения и магифилософии, следя, чтобы ученики не жульничали. Интересно, а если бы кто-то из нас умел, или умеет, пользоваться телепатией и подсказывал своему другу или всем одногруппникам, то они бы заметили ментальную связь. О, точно, я резко обернулась на Агн, она даже вздрогнула, медленно подняла голову, отрываясь от мобильного, на котором, похоже, что-то печатала, быстро нажимая на кнопки длинными зелеными ноготками, и увидела проницающий душу мой взгляд. «Что такое?» – удивилась подруга. Следящая за испытанием Ли тоже обратила внимание на нас. Кажется, она уже более-менее успокоилась. Похоже, поняла, что зелья не такие опасные и профессора действительно готовы незамедлительно прийти на помощь. «Агнес, какие мысли ты слышала после того зелья?» – спросила я. «Мне нужно узнать, различила ли она голос Эллина в моей душе». Подруга захлопнула телефон и задумалась. Голосов было очень много, все наши одногруппники думают сразу о нескольких вещах, как все люди, размышляла Агн. До конца действия зелья я успела понять только кучу вопросов, которыми вы все задавались, что с ней, и что за зелье ей попалось, и подобные. Я вздохнула не то удрученно, не то с облегчением. Вот и я о том же думаю, воскликнула Ли и спешно приглушила голос, заметив на себе укоризненный взгляд Брендона, сосредоточенного на практике. Кажется, она поняла мой вздох как опечаленный. Можно было бы столько компромата собрать, а потом наших отличников шантажировать, выпрашивая списать домашку. «Ты мыслишь очень практично», — сказал я, — «если бы у нас еще были те самые отличники, о которых ты говоришь», — заметила я один нюанс, который огорчил всех нас четверых. «Но ты же получаешь прекрасные оценки», — Блум улыбнулся Скай. Я скептически покосилась на него. «Что, разве нет? Тебя хвалят все учителя, ты всегда выполняешь все задания и работаешь на уроках, к тому же у тебя большая развитая сила». «Но в этом триместре я скатилась окончательно», — пробурчала я, скривив лицо, вспоминая того, из-за кого я и упала к остальным, получая вместо троек четверки только благодаря надеждам профессоров. И вспоминаются еще пара лиц, которые заставляли меня пропускать занятия. «Поднимешься?» Подбодрил меня Скай, и как всегда он лучезарен словно солнце, а о практике и о других испытуемых мы уже и забыли, просто болтаем обо всем как многие из наших одногруппников, обговорили еще раз план действий, который вот-вот воплотим в жизнь. После Илли со Скаем выходили к столу, и знакомый нам жрец Ликарда, который тоже умел неплохо пользоваться шестым чувством, Ли, правда, немного напутала с парой зелья и выбрала то, что заставило ее волосы выпасть. Девушки в аудитории в ужасе замерли, дико сочувствуя одногруппнице, одновременно ухмыляясь над ее провалом. Лин вот-вот разрыдалась бы от полной потери смысла жить дальше, но заклинание Брендона вернуло ей прежние волосы. Лин была готова его расцеловать, но воздержалась. А Скаю повезло, ему не попалось практически ничего, что сильно воздействует на внешний вид или психику, как и Ликарда. Парни обошли все препятствия и с улыбками вернулись на свои места. «У некоторых из вас уже неплохо развито шестое чувство», — говорил профессор Авалон, когда уже все прошли практику, и оставшиеся зелья Брендон убирал со стола. «Но применяете вы его спонтанно, не задумывайтесь, какой предмет или действие нужно проглядеть интуицией. Эта тренировка была именно на развитие целенаправленной работы вашего шестого чувства». Уставшие после такого адреналина ведьмы и ведьмаки слушали его более внимательней, чем обычно. И пока Брендон оповещал оценки для всех, хвалил и говорил, кому над чем нужно поработать, Авалон обратился ко мне с доброй улыбкой. «И вы, Блум, должны поработать над этим. У вас сильная интуиция, но ее нужно тренировать, постоянно практиковаться». Я кивнула. «Он прав, мне еще работать и работать». После занятия профессор Авалон вновь подошел ко мне со словами. «Возможно, я нашел хорошее заклинание, которое поможет нам немного приподнять завесу над вашим прошлым и его тайнами». Я воодушевленно взглянула на профессора. «Неужели я смогу еще что-то узнать о своих родителях, или даже увидеть или услышать, как тогда? Если хотите попробовать, приходите ко мне сегодня вечером до 8. Я согласно кивнула. «Конечно, спасибо большое». А тем временем прогремевший на всю школу гонка повестил о начале большого перерыва. И для нас троих, о подготовке к представлению. Я быстренько смылась из аудитории, не замечая ничего, пробралась в общежитие и приняла душ. Всего 10 минут, и я чиста и свежа. Если бы не то зелье, это драгоценное время я бы потратила на более важное дело. И оставив полотенце в своей комнате, поспешила на учебный этаж. Я прошлась по коридору прогулочным шагом. Как известно всем, аудитории факультетов находятся немного поодаль друг от друга за защитными барьерами, чтобы стихии не соперничали друг с другом, не мешали заниматься ученикам и вести уроки профессорам. Как ни крути, но ауры воды и огня будут противиться, даже если два человека, обладающие ими, друзья, что есть у меня или небольшое сражение между нашими стихиями происходит, но редко. Сейчас у факультетов свои стихийные занятия, практики. И сейчас у меня и огневиков первого курса, практика огня. Как всегда у просторных аудиторий за 10 минут до начала должен толпиться народ и довольно в большом количестве. А пока тут пусто и спокойно, и лишь парочка ведьм встретились мне по пути. Куда я иду? Все просто. В одну из аудиторий практик стихии. И это была вовсе не огненная, а водная. Ох, Блум, я не думаю, что это хорошая идея, бормотал дракон угрюмо. Он, кажется, немного волнуется, а я в предвкушении. Совсем, совсем скоро меня ждет нечто незабываемое, чего я не видела со времен жизни в приюте. И не только меня, не кипешуй, отвечаю я с позитивом. Если сегодня все получится, следующее устраивать не обязательно. Дверь аудитории воды прямо передо мной. Отлично, главное, чтобы никто сейчас не встретился. Останавливаюсь около стены, сделала вид, что кого-то жду. Например, свою подругу-водницу, Лин. Оглядываю простым взглядом проходящих мимо ведьм, которые даже и внимания на меня не обратили, быстро оглядела относительно пустой коридор и подошла к аудитории ближе. «А я кипешую!» — воскликнул Эллин. «Ты и вы все рискуете. Он имеет в виду моих дорогих друзей. И особенно ли, которая все это придумала. Блум, не надо. Не возвращайся в прошлое». Я остановилась на полпути, вновь прислонилась к стене с озадаченным видом. «Не возвращаться в прошлое? Что он имеет в виду?» «Понятно, что такие проделки напоминают мне о детдомовской жизни, но это не так уж и плохо. Я не против повторить парочку ситуаций из прошлого», — ответила я с улыбкой. «Может, я хочу вернуться в детство, а чтобы вновь стать ребенком, нужно совершить все ошибки, сделанные в тот период времени. К тому же я обещала ли, что помогу ей. Мое участие необходимо, иначе все рухнет». Но дракон не успокаивается, перебирает лапами, нервно виляет длинным хвостом с большой стрелкой на конце. Его глаза рубины блестят, как камни в тех украшениях, которые я надевала на бал в Алфее, не зря их называют огненными. «А как же Линер?» — вдруг вопросил Эллин. «Он определенно узнает об этом и будет в тебе разочарован». «Лин, во мне разочарован?» Дракон слышит мои мысли и медленно со скалом кивает. «Нет, отрицаю я. Даже если и будет разочарован, мне все равно. Он знает, какой я была, знает, что я могу творить подобное. К тому же я, как ни крути, ведьма». «Непоколебимо», отвечаю я, сложив руки на груди. «А Дафна?» — говорит дракон. «Как же Дафна? Она наблюдает за тобой, своей любимой младшей сестренкой, оберегает от опасностей, подсказывает верный путь. И вдруг видит, как вместо занятий и тренировок сестра Блум вытворяет подобное. И твои слова, твоя клятва, которая говорит о разоблачении лорда Даркера и спасении родителей, королевства и сестры, окажутся просто словами. Эллин, ты...» Я хотела сругнуться на середине его триады, но под конец пропало не только желание пилить дракона за эти высказывания, но и вообще идти в эту аудиторию, рядом с которой я остановилась, и создавать некие представления и пытаться как-то свергнуть Алис. Дафна заботится обо мне, 17 лет назад она спасла меня, пожертвовав своей жизнью, а я вместо того, чтобы учиться, буду заниматься таким. Эллин прав. Я должна сказать ребятам, что не могу участвовать, и пойти на практику огня. Эллин не будет переживать о моем отсутствии. И только я собралась постучать на двери код, который мы продумали, чтобы мне открыли проникнувшие без ключа друзья, как моего плеча касается чья-то рука. Я обомлела и ошарашенно обернулась. Я была уверена, что моя удача заставила сюда подойти Ролис или другого профессора, который обязательно поинтересуется, что делает у аудитории воды огневичка, но... «Блум, ты чего такая напуганная?» — удивился Скай, хлопая глазами. Я облегченно выдохнула и удержалась, чтобы не упасть головой на его грудь. «Это только наш солнечный ведьмак, слава Творцу!» Скай, начало я не могу. У нас осталось мало времени, до занятия меньше получаса, сказал Скай серьезно и, быстро простучав ритмичный код по двери, втолкнул меня в аудиторию и закрыл дверь на замок. А там нас уже ждали Ли и Никарда. А вот и вы, долго же, недовольно развела руками подруга. Ведьмак только окинул нас беглым взглядом и вновь вперил взгляд в пол. Ли, я, попыталась вновь объяснить ситуацию, как мне в руки всунули веревку, а Скай умел базарить, не мешки ворочить. Возмутилась Лиин и порылась в пакете с инструментами, которые пригодятся нам для приготовлений. За дело. Похоже, слова мне никто не даст. Я со вздохом оглядела веревку и начала притворять план в действие. Простите меня, Эллен, Линер, Дафна, но я обещала своим друзьям и водникам через свою подругу и многим другим ведьмам и ведьмакам, и даже, возможно, некоторым профессорам, как и Ирос и Лин, которые не любят Ролис, а я всегда выполняю обещания. Примечание к части. Исходное высказывание об ошибках прошлого, перефразированное мной, было взято из книги Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Глава 42. Свержение профессора воды. Мы успели к гонгу и вернулись в коридор так, чтобы нас не заметили, и ожидали начала занятия. Я и Никарда. Думаю, я, особенно со значком факультета огня на груди, была бы очень заметна, но меня попросту не отличали от нашей любимой Лиин, потому что сотворенная нашим объединением сил личина легла и держится просто превосходно, а Скай дополнительно скрыл мои силы мощными блоками. Кажется, я даже прочувствовала позитивный нрав Ли, и, ожидая профессора, упорно делала вид, что хочу подремать на этом уроке. Стояла у стены с прикрытыми глазами и вовсю зевала, а Никарда, как обычно, расположился подальше от всех, читая свои конспекты. Вскоре пришла Ролис, смачно качнув объемными бедрами и, даже не поздоровавшись, открыла дверь, которую чуть ранее Никарда и Лиин взломали щелчками пальцев. Ученики волной прошли в аудиторию за профессором и расположились на рядах. Ли сказала, что она обычно сидит на последнем ряду за высоким ведьмаком, чтобы сладко поспать время от времени, пока идет скучная лекция. Я села именно там. Никарда расположился на первом ряду. И когда урок еще не начался, я с чувством легкого удушья пригнула голову. Вот это навалились. Моя сила скрыта блоками, и Эллен сейчас будто в клетке недовольно рычит. Так еще я просто задавлен аурой бесконечной влаги. Отовсюду вода, сплошная вода. Я просто с трудом держусь, чтобы не разбить блоки на своей сущности и свободно вздохнуть полной грудью, выпуская Эллена на волю. Я должна терпеть, еще только начало занятия. Терпеть, терпеть, я тебе это припомню, прорычал раздраженный до предела Эллен. Он ненавидит воду. Очень припомню, Блум. Не только не послушалась и решила устроить такое, так еще и делаешь так неприятно мне. Прости, Эллен, бормочу я, но придется потерпеть. Я не могу предать своих друзей. Дракон со скалом вцепился когтями в пол своей обители и вновь лег, не переставая злиться и метать раздраженные взгляды по сторонам, стараясь попасть в водников. Если же смотреть по группе учеников, как простых людей, то атмосфера не слишком отличается от той, какую я вижу на лекциях Линера. Правда, мне кажется, мы более серьезные и агрессивные, даже в какой-то степени жестокие, а водники ласковые и аккуратные, медленные и плавные, позитивные, как спокойная речка, по которой идет легкая рябь ветерка. Так, сразу проверим домашние, раздраженно бросил Ролис, и села в кресло, вальяжно закидывая ногу на ногу, лениво перелистывая журнал, окинула нас взглядом и решила выбирать не из списка, и только хитро прищурилась, поглядывая на меня. Ну не может быть, чтобы она меня узнала, ее силы не так велики сейчас, я же вижу. От раздражения она кучу энергии тратит на сохранение рассудка и попытки не сорваться на учеников и коллег. И все это, я уверена, после вчерашнего. Я подавила ухмылку и зевнула, потягиваясь, явно показывая Ролис, что собираюсь положить груди на ее лекцию, дурацкую проверку домашки и поспать часок. Ей это определенно не понравилось. А да, Ули, которая, похоже, старше меня на пару лет или на 3 года, объемы пышнее, она довольно сексапильнее меня. Я уже и успела пощупать ее на 3-4 размера больше моих и насладиться мягкостью ягодиц. Эх, Лиин, к доске, сурово произнесла Ролис. Я лениво поднялась, потянулась, зевая вновь, заставляя ведьму злиться еще больше, и медленно обойдя ведьм, вышла из-за стола, максимально лениво спускаясь по лестнице. «Побыстрее!» — рыкнула ведьма и поднялась из-за стола. А я тем временем подошла к доске и развернулась к водникам. Они были готовы меня слушать. И когда Ралис прошла мимо меня, я отступила еще дальше и подцепила пальцем скрытую невидимостью веревку. На волосы элегантной леди-профессора упала некая тварь под названием жаба-слизь. Она очень любит черные и синие и прекрасно чувствует магию любого существа. Ей не мешают заклинания и блоки, наложенные на меня. Понять, что я вовсе не водник, а огневик, неприятная ей. А вот водичку-то она очень любит. Но приземлилось это существо так, что Ралис даже не заметила. Это питомец нашей Ли, которого она использует в подобных проделках, чтобы знатно повеселиться, и наложила на него заклинание против гравитации. То есть жаба-слизь попросту опустилась на прическу Ралис и начала жадно облизывать волосы, прядку за прядкой, покрывая все слизью. «Чего стоишь?» – бросила ведьма, оглядываясь на меня. Мое лицо оставалось невыносимо невозмутимым, раздражающим для нее. Ралис оскалилась. «Рассказывай». «А, я поняла. Она скалится на меня из-за того, что ли, моя подруга, выплескивает свою злость на моих товарищах. Ну ладно, посмотрим, ведьма, как ты теперь попляшешь. У меня никогда не было таких приятных друзей, таких интересных людей рядом, с которыми можно поговорить обо всем, поделиться проблемами, и они обязательно помогут. Я поняла это совсем недавно, и ты отплатишь сполна за такое отношение не только к ним и ко мне, но и ко всем водникам». Мои размышления и эмоции не отразились на лице личины. Я только понаблюдала, как ничего не замечающая Ралис прошлась около стола, сложив руки на груди. А жаба-слизь продолжала свое дело, и жидкая отвратительная масса серо-зеленого цвета стекала по волосам профессора на спину, на круглые ягодицы и ноги. А ноги? Черт, я чуть не расхохоталась раньше времени. Ребята, дайте мне сил держаться до последнего. Я откашлялась, с трудом отведя глаза. И начало. Вода может превосходно соединяться с природным и искусственным ветром, вызванным заклинанием волшебника не стихии воздуха. Их совместимость невероятна, они могут нагнать тучи с дождем или направить на противника настоящие цунами. Как хорошо, что я знаю хотя бы немного о прошлой теме урока водников. Ли вкратце рассказала. Водники уже шептались, наблюдая, как на мокрые от покрытого необычным зельем в большом количестве кресла, латексные обтягивающие брюки, попадает слизь и смешивается, превращаясь в то, что Лисоскаем и намудрили, обещая мне, что будет очень здорово. И, черт, эти два гения просто абсурдны. Полученная смесь разъедает латекс, но не трогает кожу и иной материал. И пока Ралис слушала мой рассказ о силе воды против природного ветра, ее брюки начали слабеть, разъехались, а она даже не обращала на это внимания. Смотрела на меня, а я бегала глазами по аудитории от скуки и говорила, надолго запинаясь, растягивая время. А латекс в то время уже почти не держит ее нижние объемы, еще чуть-чуть и она потеряет брюки. «Хорошо, Лин», — криво оскалилась Ралис, — «теперь покажи свои умения в сражении со мной. Скай, гениальный предсказатель, я читала, что солнечные волшебники могут предсказывать будущее и более точно, дальше, глубже, но Скай говорил, что пока учится, недавно открыл такую способность, и он сказал, что Ралис сделает это, что она скажет сразиться с ней». Я кивнула и встала напротив профессора. Она взмахнула рукой и создала толстый водяной жгут. Он начал извиваться под взглядом ведьмы, а я кинула взор в сторону Никарда. Он кивнул лишь глазами, или вообще не кивнул, но я поняла, что он это сделал, и оглядела аудиторию со скучающим видом, чтобы не вызвать подозрения, и встала в боевую позу. Применить силу воды, с личиной она не передается. Увы, такое или доступно самым профессиональным магам, или не придумали подобного заклинания вообще. И я ждала, ждала начала представления. Заметив мою легкую самодовольную ухмылку, Ралис оскалилась так, будто действительно жаждет уничтожить Лин, тем самым сделать больно мне от потери подруги. Более профнепригодного преподавателя я еще не встречала. Она ждать не стала и сделала резкий выпад силой воды в мою сторону, не сдерживаясь, используя всю свою силу. И когда струя уже почти достигла меня, она вдруг остановилась и взвилась вверх, а после вниз. Все в аудитории ошарашенно наблюдали за ней, не понимая шуток Ралис. Но я почти сразу поняла, что это такое. Это Никарда и его сила поворота силы противника против него самого. Он смог повлиять на сущность Ралиса и управлять ее магией. И сейчас делает это, похоже, совершая пасы под столом. Его руки опущены. «Что это?» Профессор дернулась, и латекс сзади разошелся. Релис вскрикнула от неожиданной прохлады какой-то жидкости, что скользит по ногам, начала крутиться на месте, понимая, что ее кружевные стринги цвета спелой сливы открыты всем на обозрение. Резинка, удерживающая брюки, треснула и разорвалась, облипшая слизью черная ткань спала, являя восхищенным ведьмакам воды сексуальные ножки профессора и упругие ягодицы, словно спелый блестящий на солнце персик. «Что же это такое?» – испуганно пролепетал Ралис, прикрывая трусики, которые, в общем-то, почти ничего и не скрывают. И вдруг ее же струя воды, которая суетилась вокруг меня, ринулась с огромной скоростью обратно и, став словно плотной, шлепнула Ралис под бедру, а после, вновь извернувшись, по сочным ягодицам, которые тут же соблазнительно задрожали. У профессора вырвался пошлый стон, она захлопнула рот ладонями, и ловкий Никарда вновь звонко шлепнул ее по спелому персику. Релис задрожала и с трудом сдержала новый стон. «О, так вы мазохистка, профессор!» — поинтересовался один из старших водников с первого ряда, разглядывая аппетитные формы преподавателя. Релис ошарашена и дико смущенно до румянца на щеках, зыркнула на ведьмака, а он только еще больше улыбнулся, наслаждаясь. «А я садист, думаю, мы отлично подходим друг к другу. Еще, еще!» — кричал его друг, сидящий рядом, и Никарда откликнулся на его просьбу, и вновь принялся шлепать профессора по округлостями. А я с нескрываемой улыбкой, которая грозится превратиться в дикий хохот, следила за действом. Просто шик и блеск. Но еще интереснее было бы, если бы мы разделились немного побольше. Еще бы с груди латекс сняли, а то там спелые упругие вишни, как выражаются наши парни, требуют внимания. Вон как трясутся в этой гладкой западне. Просто не женщина, а фруктовый салат. Прекрати, немедленно. Релис все еще думала, что это делаю я. Улихватила бы и силы и смелости на подобное действо, но не думаю, что захватить под свой контроль силы противника, это так просто. У Никарда дар, он его превосходно развил и продолжает развивать. Ага, сейчас. И я кивнула Никарда. Он уже поднял руки над столом и переместил струю воды, заставив ее зависнуть над шокированной действиями своего ученика Ралис. И как бы она ни пыталась защититься, сильный поток воды ринулся ей в лицо, сбил ее с ног и прибил к стене. Водники залились хохотом, а я постаралась держаться и подошла ближе, оглядывая Ралис сверху вниз. Она тряхнула головой и вновь попыталась использовать свои силы против меня, а после против Никарда. Но умелый ведьмак продолжал свое идеальное дело. Да как вы посме... И тут на ее лицо спускается большая жаба-слизь, вылизывая ее лоб, щеки, нос и губы, оставляя свою мерзкую жижу, ли, и голос профессора становится тоненьким, пока вовсе не пропал на последнем звуке. Я аж поморщилась, все-таки это зрелище очень противно. Релис с яростью схватила жабу-слизь и скинула ее с себя. Питомцу ли ничего не сделалось, он смог спокойно приземлиться на пол и с кваканьем направиться по своим делам, а ведьма пылала неудержимой яростью. «Ну все, проклятая сучка!» — прорычала мокрая и вся в слизи Ралис, откидывая с лица прилипшие волосы. «С магией или без, я уничтожу тебя и всех твоих друзей, включая этого ублюдка Тихоню Никарда. Я поняла, время для плана. Ралис вот-вот накинется на меня». Ее взгляд пылает влажной ненавистью, такой же влажной, как и она. И я разбила блоки, и отпрыгнув назад от выпада Ралис, попытки схватить меня, взмахом руки сняла личину и стала самой собой. Аудиторию накрыла гробовая тишина. Все замерли, ошарашенно разглядывая меня. И Ралис не была исключением. Она шокированно отступила, заметив мой довольный взор уже не синих, а голубых глаз, узрев ауру огня дракона вокруг и вспыхнувшие пламя на ладонях, которое отбило наглую ведьму обратно к стене. «Ты!» – прошипела она, поднимая голову, скались от злости и боли, которую принес мой огонь даже водному существу. «Как ты, как я стала Лиен и так хорошо сыграла роль?» — продолжила я за нее. Релис резко поднялась и кинулась на меня. Я быстро отстранилась и уклонялась от ее ударов. Как и она увернулась от огненного шара, и я все-таки попалась. Ледяные руки обхватили мою шею и попытались задушить. Длинные острые и очень крепкие ногти впились в кожу, но я вовремя сообразила начать план В и взмахнула рукой, вскрикнув, пытаясь вырваться из схватки Ралис. «Скай, давай!» Из-за заднего ряда поднялся наш солнечный ведьмак и вскинул руку, призывая всю свою огромную силу. «Я бы на вашем месте закрыл глаза!» — предвкушающе воскликнул Скай, блистая своей широкой улыбкой и золотыми глазами. На его теле вспыхнули золотые тату, и яркое солнце осветило аудиторию. Тихие вскрики в ослепляющем сиянии светила быстро исчезли, звон в ушах заставил замереть. Стекла в окнах потрескались и тут же разлетелись за мелкие осколки. Это воздействие магическое, это опасно. И когда все закончилось, и мы смогли открыть глаза, Ралиса села на пол, ошарашенно глядя на свои руки. «Все кончено, Ралис, я сделала шаг назад». Профессор с испугом и ужасом взглянула на меня, но, думаю, она заплатила за все сполна, сказала Ли, выходя из-за скамьи последних рядов, приближаясь ко мне. Аскай расслабленно сел, выдыхая. Он устал, это заклинание лишило Ралис сил, точнее сказать, солнце высушило ее сущность, и восстановится ее магия явно не через час. «Это вы заплатите», выкрикнула Ралис. «А мне очень хотелось бы знать, что здесь происходит». Мы резко обернулись и заметили в дверях сильно недовольную Линшу, а за ней стоят другие профессора факультетов. Но почему они все пришли? Неужели из-за нашего со Скаем отсутствия на практике огня? Линша вошла в аудиторию и ужаснулась. «Понятно, почему выбиты все стекла в школе и разрушены барьеры», произнесла она. «Огромный выброс силы солнца попросту сломал их все, как и другие, защищающие облачную башню от разрушения. Неужели Скай разрушил то заклинание, которое не дает уничтожать двери и стены школы, и барьеры между аудиториями факультетов? Поэтому сюда пришли все профессора, и Линер. Он с огромным недовольством смотрит именно на меня, когда все остальные вперили взгляд в Ская. «А я тебе говорил», — бормочет Эллин, — «Линер очень зол на тебя». «Я знаю, Эллин», — со вздохом отвечаю я. «Я знаю, Скай, Блум и Лин», — Линша прищурилась, оглядывая тихого ведьмака на первом ряду, и Никарда. «Немедленно все в мой кабинет», — воскликнула директриса и направилась прочь из аудитории. Но ее остановили. Вдруг поднялся ведьмак воды и окликнул ее. «Директриса Линша, прошу, подождите». Она обернулась и вопросительно взглянула на ученика. «Он очень серьезен. Не наказывайте их», — прямо сказал ведьмак. «Это мы попросили Лиина помощи, чтобы она попросила свою подругу Блум разобраться с профессором Ралис». Линша удивленно нахмурилась. И мы были не менее удивлены. «Ведьмак, он защищает нас, верно?» — поднялась его соседка. «Нам надоела ее тирания. Мы хотим хорошего профессора воды, который бы не стал срывать свое раздражение на учениках». Поднялся и тот высокий парень, который назвался садистом, и его друг-сосед. «Мы видели, как Блум показала свою силу и смелость Ралис после церемонии в Красном фонтане, как она высказала ей прямо в лицо, что думает», — сказал серьезно ведьмак, «и как назвала ее курицей в латексе, а сегодня вместе с друзьями лишила его ее», — усмехнулась еще одна ведьма, поднимаясь. «И мы решили попросить Лиина помощи», — продолжила ее соседка, улыбнувшись подруге. «Али попросила Блум», — продолжила другая, «и они придумали великолепный план, в котором Ралис получила по заслугам», — произнес с уверенностью еще один водник, ликующе вскинув кулак, «и за ними следом поднялись все». Кто-то говорил слова, выражал свою благодарность, а кто-то просто улыбкой и уверенностью в глазах показывал свои искренние эмоции. А мы переглянулись, кажется, думая об одном и том же. Ведьмы и ведьмаки дружнее, чем кто-либо. Мы словно большая, иногда не очень сплоченная, но сильная, уверенная и главная, искренняя семья. Блум, Скай, Лин и Никарда произнесли еще одну фразу где-то в толпе водников. Нас спасли. Мы все благодарны им. Линша и профессора факультетов удивленно переглядывались между собой. Директриса с легким волнением взглянула на нас, не зная, что и сказать. Но в ее глазах читалось, она верит ученикам, она верит нам. И вдруг ее лицо переменилось, и во взгляде Лина, который все это время смотрел на меня, появился испуг. «Блум, осторожно!» — воскликнул Линер, но я не успела понять, в чем дело. Моя шея вновь была перехвачена цепкими пальцами Ралисы и сильно сжата. Я вцепилась в ее руки, пытаясь глотнуть воздуха и оттянуть от себя проклятую ведьму. Но она даже физически такая сильная. И вдруг ее отбивает в стену огненным шаром да с такой силой, что штукатурка посыпалась. Да, заклинание защиты было разрушено, и мы это проверили. Теперь я полностью уверился в том, что ты еще та стерва, Ралис. Лин взмахом руки потушил еще один шар на своей ладони и глубоко раздраженно вздохнул. «А ты был таким восхитительным в постели, Лин», — ухмыльнулась Ралис, поднимая голову. Но Линер ударить ее вновь не успел, потому что мой удар заставил ее вырубиться, а последний латекс — сгореть. «Я просто пылала. Ты не смеешь называть его Лин», — Прорычала я с дикой яростью и удивительно быстро заглушила огонь. Кажется, мы немного перестарались. Зато я удовлетворена. Полностью. Линша откашлялась, привлекая наше внимание. «Хорошо», — произнесла она серьезно. «Я хочу сказать, что в подобных ситуациях с тиранией преподавателя нужно сразу обращаться ко мне, к директору, а не просить о помощи других сильных учеников довести его до такого ужасного состояния». Линша окинула удрученным взглядом профессора Воды. В ее словах есть истина, но Иролис должна была ощутить позор и боль. А по поводу наказания для наших героев, Линша легко улыбнулась нам. «Ваши силы мне понадобятся, чтобы вернуть утраченные окна и вновь поставить защиту на школу. Думаю», Линша вздохнула, «это и будет вашим наказанием. После обеда зайдите ко мне в кабинет, там все обсудим». Все в аудитории с облегчением выдохнули. Водники начали переговариваться. О профессоре Ролис мы поговорим позже, на сегодняшнем собрании, которое, как я уже говорила, состоится за час до обеда. На нем необходимо присутствовать всем, сказала Линша, обращаясь уже и к водникам, и направилась к двери, кивнув Эйросу. Алин и Айрис так и продолжали стоять, разглядывая нас. Профессор Земли была очень шокирована. А теперь возвращайтесь к занятиям, а водники пусть побудут здесь до перерыва. «Только не слишком шумите», – произнесла Линша и вышла. Линер, устало вздохнув, кивнул нам и направился с профессором Земли за директрисой. Эйрос же поднял нашу излюбленную Ролис, немного кривясь от слизи и пыли с пеплом от сгоревшей одежды, что превратились в грязь, и понес из аудитории. Куда, нам оставалось только гадать. Наверное, в медпункт. А я пожала плечами, с улыбкой взглянув на друзей, и поспешила за Линером, как поступила и Скай. Правда, он еще не восстановил свои силы. Это же как нужно было постараться, чтобы разрушить не только стекла, но и такие мощные заклинания защиты и барьеров. Кто вообще такой этот Скай? Но размышления о сущности нашего ведьмака я решила отложить и уже в коридоре спросила у профессоров огня и земли. А как это было заметно? Лин и Айрис вопросительно взглянули на меня. Уничтожение барьеров между аудиториями факультетов и защиты на школе. Мы вели урок, Блум, начала говорить профессор Айрис, и вдруг произошел большой магический выброс, который заметили все. И скопление энергии противоположных стихий начали надвигаться друг на друга, как две тяжелые бури, которые при соединении разразятся в сильнейшую грозу. Я слегка ужаснулась. Неужели мы спровоцировали такую битву стихий? Сайрис, вроде, я ни разу не говорила за первый триместр и пару недель второго. Редко слышу ее голос. Уже почти забыла с распределения по факультетам. Такой нежный, словно шелест листьев, в который вдруг попал легкий звук звона колокольчика, его почти не слышно, очень тонкий и прекрасный. Айрис заметила мое волнение и успокаивающе улыбнулась. «Но все обошлось», — произнесла она. «Все были настолько шокированы происходящим, что совсем забыли про противоположности стихии. Я хочу заметить», — задумалась профессор, — «что такое впервые?» «Впервые?» — спросил Скай, виновник грандиозного торжества. «И это сейчас подумал самый главный зачинщик, который все и сотворил, который был главным в свержении Ролис. Ну я даю, то, что стихии не соперничали друг с другом, а как бы это сказать», — немного волнительно говорила Айрис. И за нее продолжил Лин, который додумал мысль профессора Земли. «Это было начало некой совместной работы, конвергенции», — произнес Линер, хмурясь в размышлениях. «Хотя точно сказать не могу, да и не похоже на конвергенцию, но возникло такое чувство. Древнее искусство совмещения стихий», — удивился Скай. Лин с укором покосился на него, и я заметила молнию, проскользнувшую между мужчинами. «Вот же, я думала, они больше не ненавидят друг друга, а все немного иначе. Они ненавидят молча, метая искры». «Да, это оно», — воскликнула полное восхищение Айрис, улыбаясь ведьмаку. «То самое древнее искусство, с помощью которого в давние времена одолели истинную тьму, возвращая ее в пустоту и вечное забвение», — Айрис вновь задумалась. «Но разве возможно соединить сущности стольких учеников? Ведь все они разные телами, нравами и уровнями сил. Истинная тьма», — Айрис имеет в виду Даркера, значит, его можно одолеть, отправить в пустоту и вечное забвение, объединив все четыре стихии в одну могущественную атаку, значит, мы можем одолеть темного феникса, есть шанс, и нам нужно мобилизироваться. Я думаю, именно об этом Линша расскажет всем на собрании, а если нет, я с ней поговорю. Но книги об этом искусстве утеряны миллионы лет назад, сказал Лин. А мы тем временем уже остановились у аудитории Земли. Я действительно стал отчетливо ощущать силу этой стихии сейчас, как и у аудитории воздуха, мимо которой мы только что прошли. Так много ведьмаков с одной стихией в одном месте, это может быть опасно без барьеров. Если бы я знала, что сила Ская так разрушительна, ни за что бы не ставила пункт использования заклинания Солнца в план. Слова Линера совсем меня не обрадовали, как и Ская, как и самого Лина. Они тоже задумались о Даркере. Что ж, удачи вам, улыбнулась Айрис, меня ждут мои ученики, и скрылась за дверью. Я вздохнула, немного устала после всего этого и шеяноид от удушения. Похоже, под воротником топа у меня останутся неплохие синяки, отлично заметные на бледноватой коже. А мы идем на наш урок, как-то задумчиво сказал Линер. Половина урока практики огня прошла для меня созерцанием великолепия прекрасного длинноволосого брюнета и наслаждением его красивым голосом. Линер, кажется, становится все более невероятным. И мы так давно не были вместе. Ну, в смысле, в этом смысле. На перерыве мы со Скаем встретились с Лин, и только я хотела сказать первые несколько слов в нашем разговоре про стихии, как на нас свалилась целая триада громких восклицаний. «Ребята!» — кричала Агнес на весь коридор и, подбежав, отдышалась и продолжила. «Ну вы даете! Вы такое устроили и меня не пригласили!» Возмущалась Агн, размахивая руками, топая ногами, чуть не разбрасываясь тетрадями. «А я то думаю, где вы были весь полдник, а вы готовили западню для Ралис!» Я наконец выдохнула. Я думала, Агн все это время занималась своими делами, а на самом деле искала нас. «О, Агн!» — криво и очень лукаво улыбнулась Ли, сложив руки на груди. «Ты, как всегда, в курсе всех последних событий». Сарказм был очень кстати. Агнес прорычала на хохочущую на плече Ская подругу, но быстро сбросила пыл. «Нам все рассказала Айрис, и это...» — не находила слов Агн. «Как вы проучили до такой жестокой степени Ралис? Мы переглянулись, или все рассказала, как видела она, наблюдая за действом из-за скамьи последнего ряда, а я дополнила своими впечатлениями, как главной героини действа». Скай поделился своим, и картина соединилась по кусочкам в красочное представление, и Агна шарашенно выдохнула. «Да, как-то так», — пожала плечами я. Посмеялись мы знатно, особенно на моменте с садомазохизмом Никарда, весело сказал Скай, посмеиваясь над воспоминаниями. «Ага», — воскликнула Ли. Ралис даже стонала, когда ее по попе шлепали ее же жгутом воды. Мы вновь захохотали чуть ли не до слез. Я давно так не смеялась. Так здорово. Это настоящая жизнь ведьмы. Такой нереальный розыгрыш, который подстроили ученики для профессора. Но основной нашей целью было свержение короля. Серьезно произнесла Ли, подняв указательный палец вверх, прикрыв глаза. Мы в недопонимании уставились на нее. А я заметила проходящего мимо Никарда. А за ним проследовал. Ликарда? Почему они вместе? Ой, весело оскалилась Лин, то есть профессора воды. Ее шутка вновь заставила нас рассмеяться с пущей силой и теперь уже до слез и боли в животе, а я отстранилась от друзей, и пока не начался следующий урок, решила узнать немного об этих двух ведьмаках. Я тихо произнесла их имена вслух. Удивительно, по написанию немного различаются, зато как похожи по звучанию. Я проследила за парнями и встала поодаль, наблюдая. Надо было надеть личину для лучшей скрытности, потому что даже за толпой ведьм и ведьмаков меня можно заметить по рыжим волосам и яркой светлой одежде. Но они были увлечены разговором, который я, увы, не слышала в этом гомоне болтовни. Но объятия парней удивили меня и я себя выдала, они заметили меня, и с виноватым видом подошла ближе. «Блум, ты что-то хотела?» — спросил Ликарда. Никарда лишь смотрел на меня с интересом и спокойствием. «А я просто заинтересовалась вашей близостью», — призналась я. «Мы братья», — коротко ответил Никарда, и я замерла. «Точно, они так похожи, их легкий разговор, приятные объятия. Как я раньше не поняла, я думала, что вы вовсе не знакомы, раньше никогда не видела вас вместе», — сказала я слегка изумленно. «Но они точно братья, родные. Мы не желали афишировать это, да и определили нас в разные группы», — произнес Никарда спокойно. «Кажется, он не желает на меня смотреть, или он расстроен из-за того, к чему привел наш план, но гонг, оповещающий о начале пятого и последнего для нашей группы занятия, не дал мне спросить и вовсе продолжить разговор, да и неловко стало, я парней поставила в такое же положение. Я улыбнулась ведьмакам и поспешила в аудиторию, а за мной пошел Ликарда, обменявшись с братом парой слов. Примечание к части. Немного интересных новостей в последних постах моего паблика. https://nef.vk.com/hitnechnase. Хочу еще раз поблагодарить моих читателей за поддержку и ожидание новых глав. Благодаря вам я хочу и могу работать с большей уверенностью и силой. Глава 43. Попытки, вопросы и догадки. Урок с Авалоном прошел интересно в плане его лекций. Сначала он отвечал на вопросы о совместном уроке с Брендоном, а их было немало. После начал первую основную тему своего курса когнитивного анализа, и я старалась вникать во все его слова, хотя было довольно трудно. Объяснение работы интуиции и способности различать знания и веру – это чертовски трудно для понимания. Авалон же, кажется, наслаждается лекцией и с удовольствием рассказывает нам о шестом чувстве. Я же с серьезностью ждала собрания. После пятого урока у меня было время для посещения дополнительного занятия с профессором Авалоном, и я тут же поспешила поговорить с ним об этом. Быстро спустилась к кафедре и подошла к нему. «Профессор». Он поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Вы что-то хотели, Блум?» Голос Авалона вновь касается меня подобно прикосновению нежных крыльев ангела. «Как же это необычно и завораживающе! Мы можем попробовать то заклинание сейчас, продолжить поиск моих родителей?» Спросила я, игнорируя нежность профессора-небожителя. «Мой вид, мой голос, все максимально серьезно». «Конечно», — сказал Авалон с лучезарной прекрасной улыбкой, — «пройдемте ко мне, я подготовлю все к работе». Профессор забрал журналы и некоторые материалы, и мы вышли из аудитории. Я подождала в коридоре, пока он закрывал дверь, и заметила на себе удивленные взгляды Лиагн. Иская, но он скорее был как-то взволнован. Он вновь видит будущее, его дар предсказания снова проявил себя, и неужели во время следующего путешествия в мое прошлое может что-то произойти, или у меня простая паранойя? Я улыбнулась ему и девочкам, и мы с профессором направились к лестнице. «Спасибо большое, что помогаете мне», – произнесла я. «Мою душу переполняет благодарность Авалону. Ни за что, Блум. Думаю, сегодняшний сеанс будет немного дольше и объемнее прошлого. Постарайтесь запомнить как можно больше. Объемней, меня совсем не волновало, что процесс затянется. Мне не терпится увидеть или услышать или хотя бы еще что-нибудь узнать о своих родителях и домино». «Да», — кивнул профессор, — «но мне потребуется подготовка, поэтому вам нужно немного подождать». Я кивнула, а в то время мы уже поднялись в общежитие профессоров, и я замерла, увидев Линера. Он что-то читал в своей тетради, остановившись прямо посреди коридора. И когда дверь общежития громко закрылась, Лин вздрогнул и обернулся. И сначала счастливо улыбнулся, глядя на меня, а после перевел взор на Авалона, и его лицо стало серьезным. «Абсолютно. Профессор Линер, здравствуйте еще раз», — поприветствовал своего коллегу Авалон и прошел дальше мимо него к своей комнате. «Здравствуйте, профессор Авалон». Линер с подозрением проводил его взглядом и вопросительно оглядел меня. Однако мне ничего объяснять не потребовалось. Точнее, следовало бы, чтобы Лина не раздражать. «Блум, заходите», — сказал Авалон, открывая дверь. «Я сделаю вам чаю. Отдохните, пока я буду подготавливать заклинание». «Какое еще заклинание?» — выпалил Линер, совершенно забыв о тактичности между коллегами. «И зачем, Блум, нужно заходить в вашу комнату и пить чай?» — оскалился Лин. «Я думала, что Авалон сейчас разозлится в ответ, и начнется что-то опасное, но он остался доброжелательным и вполне спокойным. Или это только маска?» Но его слова показывали, что он искренен. «Я помогаю Блум узнать ее прошлое и подбираю некоторые заклинания, которые требуют максимальной концентрации. Одни из древних, которые очень похожи на способности искажения времени, но лишь подобие», — точно объяснил профессор Авалон. «И пока я готовлюсь, Блум отдохнет за чашкой чая или кофе. Возможно, она пожелает попробовать что-то еще», — произнес Авалон, улыбаясь мне. А я не сразу сдвинулась с места. Мне казалось, что своим взглядом Линер прибил меня к полу, а после такой же взор послал Авалону. Лин такой темпераментный, такой резкий и немного агрессивный, а Авалон спокойный и расслабленный, словно морская волна, которой коснулся легкий ветерок. «Постойте, заклинание искажения времени не может быть. Это же то, чем обладал Эрксинум, то есть обладает, но теперь будучи в другом обличье, в одном из тысячи своих. А обладает ли еще, а может он потерял свои способности при долгом пребывании в вечной пустоте? Думаю, пока вы готовитесь, Блум подождет у меня», — отрезал Линер. «И лучше, чтобы вы проводили поиск информации прошлого у себя в аудитории, а не в личной комнате общежития. Но почему у вас, профессор Линер? Удивился Авалон. Лин оскалился, но подавил злость вздохом. Потому что мы с Блум живем вместе в моей комнате, так же точно произнес Линер, глядя на Авалона так, будто вот-вот набросится, словно голодный волк на свою добычу. Мы любим друг друга. Авалон этого не знал. Удивительно, я думала, уже все в школе прознали о наших с Лином отношениях, но, видимо, новый профессор не слишком заинтересован в этом. Он только превосходно преподает и общается с коллегами лишь как профессор. Не знаю, почему, но Авалон кажется мне таким необычным. Словно то самое шестое чувство что-то мне подсказывает. Ученик и ученица в романтических отношениях, нахмурился Авалон, это нарушение шестого правила второго раздела устава Облачной башни. На лице Лина не отразилось ни одной эмоции. Положительной. А я же захлопала глазами. Хотя бы теперь знаю, какой по списку пункт правил мы нарушаем, и в каком разделе, а сколько всего этих разделов. Я так и не удосужилась узнать о законах школы. Пока что директриса нам ни слова не сказала и не запретила отношения, как и не грозила увольнением или же отчислением. Линер кинул на меня легкий взгляд и вновь вперил взор в Авалона. И уже тяжелый, такой тяжелый, что я даже ощутила это со стороны, будто воздух вокруг потяжелел. Мне кажется, пора их разнимать. Линер, я подошла ближе к Лину. Его упавший на меня взгляд мгновенно смягчился и стал наравне с его голосом, когда он произносит мое имя наедине. Мне очень важно узнать о своих родителях. Я ласково коснулась его напряженной руки, провела пальцами по его запястью и направилась к Авалону. И уже у комнаты профессора вновь взглянула на Лина. Я вернусь вечером, после обеда. Сегодня у меня есть еще одно дело, я могу припоздниться, произнесла я и переступила порог комнаты Авалона. На резкий вопрос Линера я не смогла ответить, профессор уже закрыл дверь и щелкнул замком, а после, улыбнувшись мне, подошел к шкафу с книгами. Я устало выдохнула и рухнула на диван, отложив тетради на стол. Лин спрашивал, какое у меня дело, но о нем рассказать я все равно бы не смогла. И сейчас мне почему-то кажется, что я предала Линера, вот так не сказав в ответ ни слова, что ему сейчас больно из-за моего неприятного отношения. Я закусила губу, сжимая кулаки. До собрания я должна извиниться, хочу видеть его счастливым и спокойным, а не огорченным и злым, и обязательно сделать ему что-нибудь приятное за его доброту и заботу. Он всегда со мной, поддерживает меня, выслушивает все проблемы, и выхаживал, когда у меня была травма, а я до сих пор ничем его не отблагодарила. Из размышлений меня вытягивает вдруг появившийся передо мной на столе чай, бежевая красивая чашка на блюдце с розовым рисунком, и чай, кажется, цветочный, потому что я вижу, как в чашке распускается некий цветок. Боже, он действительно распускается. Но как это? Это магия, и на чае магию творят. Особый чай, который я сделал сам, очень помогает мне расслабиться, сказал Авалон. Я наблюдала, как он налил и себе чая, а после сел рядом, вкушая аромат напитка. Не беспокойтесь, у него тонкий неспецифический вкус, и немного отпил, прикрыв глаза. Чай. Я взяла красивую чашку и еще раз вгляделась в этот необычный цветок. Наверное, он что-то вроде заварки, которую обычно используют в нашей столовой Лин у себя на кухне. И я попробовала, и не сразу смогла выдохнуть. Зато когда я это сделала, почувствовала, как вся тяжесть тела и души уходит, позволяя расслаблению окутать меня. Я еще никогда не ощущала такой легкости. Да, он превосходен. Пробормотала я и вновь сделала глоток, и аромат просто прекрасен, не оторваться. Этот чай похож на зеленый, но с тонким вкусом цветов. Я будто нежусь в объятиях ангельских крыльев. «Спасибо», — произнес Авалон и вдруг после недолгой паузы задал вопрос. «Меня кое-что интересует, Блум». Я вопросительно взглянула на профессора, но стал серьезным. «Почему вы и профессор Линер открыто нарушаете правила нашей школы?» — спросил Авалон без толики осуждения. «Любовь – это великолепное чувство, непознанное даже великими философами и психологами, мнение которых часто расходится и сходится также невероятно волшебно. Но несмотря на это ваш возлюбленный произнес мне причину вашей жизни вместе. Я отставила чашку и задумалась. Мы поначалу скрывали нашу влюбленность, когда что-то угрожало и моей, и его жизни», – начала я рассказ, отведя взгляд. «Это было, когда прошлая директриса Облачной башни хотела захватить магическое измерение. Но после того, как ее планы были разрушены, Мы открылись людям вокруг, и никто не сказал нам ничего против. Авалон продолжал наслаждаться чаем, и я последовала его примеру. «Профессор Линер довольно необычный человек», — произнес Авалон задумчиво. «Когда мы были на церемонии в Красном фонтане, его сила поражала меня. Мне казалось, что она заполоняет все, энергия огня была огромна», — говорил профессор. «Я никогда прежде не видел такой силы у простого человека-мага. Авалон не знает, что Линер — это Валтор, что его силы просто непостижимы, и то, что было вчера, лишь начало. Начало того, что может произойти, если Лин не будет пить зелье». Отвечать я не собиралась, просто пила горячий и очень вкусный чай и молчала. И Авалон, завершив чаепитие, направился в свой кабинет. «Я подготовлю все для путешествия в прошлое, подождите немного», — улыбнулся профессор и скрылся за дверью. А я облегченно выдохнула, расслабляясь на диване. «Творец, как же мне хотелось прилечь и подремать, поспать, насладиться крепким мягким сном, который восстановит мои потерянные физические, магические и эмоциональные силы, окутывая в теплую и мягкую тьму Морфея, в итоге отставив уже пустую только с цветочком чашку, который я с интересом потрогала. Я не удержалась и опустилась на маленькую декоративную подушечку, закрывая глаза, и тут же уснула, мгновенно. Такой резкий сон у меня бывает редко. Неужели я так устала? Блум, блум. Это два голоса, и они оба во сне. Один женский, я узнаю его, как и фиолетовую дымку вокруг. Это Дафна, это место, где мы всегда видимся. Но что за второй? Они зовут с разной интонацией. И я, оглянувшись, увидела только золотой свет, пронзающий тьму. Блум. Зовет сестра и приближается ко мне. Блум, блум. Пронзает мой разум другой голос, мужской. Блум. И Дафна, тянущаяся ко мне, начинает отдаляться. Кажется, нам кто-то мешает. Кто-то проник в мой сон и тоже пытается связаться со мной. Но чей это голос? Блум. Кричит Дафна, я резко оборачиваюсь на нее и делаю шаг, еще и еще, и пытаюсь добежать до нее, но бесполезно. Блум. Вновь вторит тот неизвестный голос. Блум. И другой, тоже мужской, но такой яркий, будто свет, режущий глаза через веки. Я зажмурилась от яркой вспышки и проснулась. Блум. Я вскочила и отдышалась от волнения. Этот сон был просто нечто. Три человека пытались наладить со мной связь, Дафна и какой-то мужчина, а третий, кажется, да, я его знаю, он мне знаком и не был искажен туманом сна. Блум, вы проснулись? Я подняла взгляд на профессора Авалона. Он стоял у дивана, внимательно оглядывая меня. Третий голос принадлежал ему, он пытался пробудить меня, и ему это удалось мгновенно. Как спалось? Вы хорошо отдохнули? Я кивнула. Но почему я заснула? Меня так сломила усталость после сегодняшних происшествий, сонливость никогда еще не брала надо мной верх, чтобы я наплевала на все правила вежливости со своим профессором и легла спать прямо на его диване в гостиной, пока он подготавливал заклинание. Немного стыдно. Похоже, сегодня вы очень устали, сказал профессор, а я заметила на столе перед собой тот самый продолговатый кристалл с розовым ответвлением энергии. Путешествие в прошлое, даже косвенное, как подобие магии искажения времени, отнимает много сил не только у заклинателя, но и у испытуемого. И у вас сил уйдет значительно больше и эмоциональных, говорил Авалон, касаясь моего плеча.